Глава 19. Фанатики. Граф вышел из гостиницы и покрутил головой. Кажется, его что-то беспокоило. Или же он просто кого-то искал. А когда нашел меня, конечно же, то сразу же улыбнулся и шагнул ко мне. «Фер, Максим еще спит?» — спросил граф Демидов. «Не выходил из машины», — посмотрел я в сторону нашей процессии. «Какие-то проблемы?» «Нет, нет. Иоганна и остальную его братью мы помогли разместить», — покивал Константин своим мыслям. «А я подметил то же, что и в машине. Граф довольно лояльно относился к этим верующим фанатикам. Правда, я только сейчас услышал имя главного бородача». «Но они попросили присоединиться к ним за ужином». Я поднял бровь. Мне был неведом голод, но я все чаще стал замечать, что внутренне пытался отсчитывать, сколько прошло времени с завтрака. Или сколько осталось часов до ужина. Когда у тебя в доме обитали люди, которым требовалась еда, то волей-неволей начинаешь задумываться о подобном. И я уже догадался, что скажет граф. «Мы посовещались с Дмитрием и приняли решение, что стоит и нам поесть. Еда здесь не так плоха», — улыбнулся Константин. «Не читай еде нашего нового повара, или же твоей выпечки, конечно. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Мы довольно рано выехали и не успели поужинать в спокойной обстановке. Надеюсь, ты присоединишься к нам. Я как раз разбужу Максима». «Не волнуйтесь, я сам его разбужу», — улыбнулся я, услышав ровно то, что ожидал. Граф кивнул и вновь ушел в гостиницу, где на первом этаже располагалась небольшая... я бы назвал это таверной, но столовая больше подходила к этому месту. Странно, что Дмитрий и Константин так спокойно решили отужинать вместе, где чаще всего были простолюдины. Но ладно. Дмитрий, он был героем и часто ходил в зоны, а там и сухпаёк обычно ели, когда уходили далеко и надолго. Но граф... Хотя, наверное, и он в свое время ходил по зонам и успел насладиться такой жизнью. И сейчас оба аристократа без проблем могли есть еду попроще, но для приличия кривились. Интересно, большинство людей, которые ни разу не сталкивались с героями-аристократами, представляли, как они в зоне застилают специально привезенный столик и распивают чаи, когда другие герои сражаются не на жизнь, а на смерть. Я как вживую увидел Дмитрия, который важно смотрел на своего подчиненного, ставшего на время обеда его официантом, и спокойно потягивал вино со своих плантаций, пока остальные герои гильдии Льва отбивались от демонов бурь. И волосы аристократа развивались, как в кино. Я усмехнулся, но уже шагнул в машину Демидовых и посмотрел, как сладко спал Максимка. У него даже слюна потекла на плечо. Истинный аристократ, не считая слюны. Спал он очень величественно. Даже не уступал моему видению Дмитрия в мыслях. Но спящему красавцу пора просыпаться. И делать, как в сказках, я явно не буду. Я подошел ближе к Максиму и завис над его ухом. «Ныряем!» — крикнул я, а Дон злорадно подхватил мой крик, растягивая его под эхо. Максим тут же вскочил и принялся озираться по сторонам. Перед этим он стукнулся головой о потолок машины и теперь почесывал его недовольно. «Куда?» — спросил Максим и напружинился. «Что?» — спросил я недоуменно. «Говорю, граф Демидов сказал, что будем ужинать». «А нырять?» — недоверчиво спросил он, на что я пожал плечами. «Ну, если тебе так хочется, то я найду пруд. Хотя я не видел его на территории гостиницы». Пристально посмотрел на выдохнувшего с облегчением Максима. «Ужинать — это хорошо, а то отец нас так загонял сегодня, что я даже не обедал», — пожаловался Максимка. «Ты мог мне сказать», — улыбнулся я. «Я бы дал тебе булочку». Максим, видимо, вспомнил, что мы делали в последней зоне. И какие булочки я скормил тем аристократам, а потому нервно сглотнул. «Не очень хочу перебивать аппетит. Как-нибудь в другой раз», — пообещал он мне. Как ловко он сошел с темы. Но все же ему нравилась моя выпечка. Не знал бы Максим, из чего я порой делаю свои булки, то уплетал бы их уже за обе щеки, допросил бы еще. Любопытство, говорят, кошку сгубило. Но в данном случае убило аппетит. В зал мы вошли вместе и сразу нашли процессию. Герои молча поглощали свою еду, никак не морщив носы. Лишь Дмитрий на мгновение нахмурился, прежде чем приступить к поглощению пищи. Видимо, посмотрел на своего отца, который за милую душу уплетал телячьи щеки и нежное картофельное пюре. По большей части я пекарь, но даже так смог оценить, что приготовлено мясо идеально для этого места. Оно само разрывалось на волокна так, что даже нож не требовался. Мы сели с Максимом к графу, который вел непринужденную беседу с Иоганном. Тот в очередной раз затирал про свою богиню, говоря, что иногда они по несколько дней скрывались в лесу, чтобы отдать ей дань. Но богиня была своенравна и не забирала то, что они ей даровали. В духе моей матери. Не удивлюсь, если их дань состояла из драгоценностей. Она очень любила редкие камни и могла устроить войну с каким-то демоном, чтобы получить желаемое. «Ваше сиятельство, а вы верите?» — спросил вдруг Иоганн, а Дмитрий рядом поперхнулся и с сомнением посмотрел в свою тарелку. Анна бережно дала ему платочек, и барон улыбнулся своей невесте, которая была так внимательна. Все же брак у них был не по расчету. И теперь я в этом убедился окончательно. Как я понимал, то большинство аристократических семей заключали помолвки своих чад с определенными целями. Кто-то пытался расширить влияние, кто-то хотел сделать кровь рода более могущественной, и дети вступали в браки, даже если семья была ниже по иерархии. Кто-то за помолвку получал приданное в виде земли. Причин было много, но чаще такие браки были без чувств. Однако Дмитрию повезло. Его наречённая определенно что-то чувствовала к нему. И их будущая супружеская жизнь будет не скучной, учитывая, что Анна ходила вместе с женихом в зоны. «Верю», — удивленно переспросил граф Демидов. «Во что?» «В Бога», — кивнул Иоганн. «Людям нужно во что-то верить». В этом бородач-старовер был прав. Людям нужно было во что-то верить, но не думая, что граф Демидов верил в каких-то там богов. «Каждый верит во что ему удобно», — философски пожал плечами граф Демидов, отпивая чай из кружки. «Будь то бог или другая сущность, у меня никогда не было времени, чтобы думать об этом. Но да, иногда я верю». Да и если религия не несет никакой вред окружающим, то почему бы не верить? Граф улыбнулся краешками губ, а я усмехнулся. Истинный аристократ. Не ответил четко на вопрос, но дал пищу для размышлений. Максиму стоило поучиться у отца. «Да, ваше сиятельство, вы правы», — кивнул Иоганн и встал из-за стола, чтобы пересесть к своим сектантам. «Спасибо за вашу помощь. Вам воздастся по вашим добрым делам. Надеюсь, еще увидимся». Граф Константин попрощался с бородачом, как и остальные за столом. Но большинство из процессий Демидовых тут же потеряли интерес, потому что в это время принесли десерты. Герои воодушевились. Сладкое давало даже больше энергии, чем пюре, и все были признательны графу Демидову за такую внимательность. «Господин Фер, а вы приготовите нам что-нибудь?» Вдруг спросил меня один из героев, уплетая кусок торта. И тут кондитерство. «Разве вас так плохо кормят? Не думал, что Александр плох в этом?» Улыбнулся я и положил вилку. Пришлось сделать вид, что ем, чтобы не вызывать вопросов у сидящих за столом людей. Максим также уже приступил к десерту и, кажется, пропускал все мимо ушей. Хотя нет, я видел, как он внимательно смотрел на бородача, который сейчас что-то с блаженной улыбкой втирал своим верующим, А еще я заметил, как к ним медленно и верно подступали те, чей разговор я услышал. «Отнюдь!» — вступил в разговор другой герой. «Но мы все еще вспоминаем то, как вы нас накормили во время нападения. Пожалуй, это лучшее, что мы пробовали в жизни». Я улыбнулся и искоса посмотрел на графа Демидова. Максим застыл с открытым ртом. Вилка с тортом в его руке так и не попала в него. Он сглотнул, но продолжил есть, как ни в чем не бывало. «Зависит от того, что я найду в зонах», — ухмыльнулся я. «Вдруг у гильдии Льва лучшие зоны, что есть в стране?» «Это так!» — стукнул в грудь себя первый герой. «Мы тщательно отбирали зоны в свое управление, а барон Демидов лично прошел каждый уровень, большинство закрыто им». Дмитрий улыбнулся и кивнул. В этом я не сомневался. «Тогда узнаем, что еще у вас хранилось», — сказал я просто и посмотрел на торт. «А не спросить ли мне местного повара про рецепт? Такого простого торта я еще не видел. Он был сделан из тонких коржей и пропитан кремом. Пора, видимо, собирать еще и кондитерские рецепты». Когда все отужинали, то начали группами выходить из гостиницы. Я же краем глаза заметил, как к Иогану подсел один из бандитов и что-то с улыбкой ему втирал. Бородач кивал и разводил руками, что-то бурно рассказывая. Кажется, жертвы клюнули. Хм, и как же мне им помочь, если мы сейчас должны были уехать? «Ваше сиятельство», — подошел я на улице к графу, который разговаривал с одним из главных героев. «Мы уже уезжаем?» Дона я отправил следить за Иоганном и его последователями, а сам вышел, чтобы уточнить следующие действия. «Не прямо сейчас», — хмыкнул граф, смотря как герои что-то делали с машинами. «Нужно заправить наши тачки. Пройдена половина пути. Это дело не быстрое. А у тебя есть какие-то планы, Фер?» «Хотел переговорить с поваром», — улыбнулся я. «Уж очень мне понравился десерт. Думал выманить рецепт». «Дело хорошее». Константин тут же прикинул, что, возможно, я смогу повторить что-то похожее, но лучше и с ингредиентами зон. «У тебя есть примерно час». Я кивнул и сказал, что успею. Дон подлетел ко мне и сообщил, что пока ничего интересного не происходило. Я же отправился на кухню, попросив официантку проводить меня. Нужно же создать себе алиби, да и торт меня в самом деле заинтересовал. Добродушный повар сразу же начал рассказывать про приготовление десерта, ничуть не смутившись, когда я его об этом попросил. Он сказал, что это их старый семейный рецепт, который передавался из поколения в поколение. И что если такой уважаемый кондитер решил им поинтересоваться, то наследие его семьи уйдет чуть дальше забегаловки между городами. На моменте с кондитером я хмыкнул, но не стал поправлять, что я пекарь. Отчасти этот пухлый здоровяк был прав. Я планировал увеличить сферу действия моих навыков, так что можно сказать, что становлюсь универсальным демоническим поваром, как мой наставник. Тот умел все, но любил выпечку больше всего. Получив рецепт, я незаметно вышел из кухни и скрылся так, чтобы меня не было заметно из зала. Применять магию демонов не хотел. Не тот это случай. Усилив слух, я стал слушать, что происходило между верующими и бандитами, которых в зале становилось все больше. «Ох, уважаемый господин Ржавов!» Вдруг улыбнулся с какой-то непонятной эмоцией Иоганн. «А не хотите ли поучаствовать в ежегодном празднике нашей богини? Мы будем отдавать ей дань». Одна из женщин подняла сумку, полную чего-то металлического. С края выпала золотая монета. Бандиты воодушевились, но всеми силами пытались показать, что не заинтересованы в золоте. А я хмыкнул тихо, да и Дон мерзко засмеялся. «Вы приглашаете только меня?» Удивительно добродушно сказал Ржавов, он же Ржавый, которого я и услышал накануне. «Мои друзья будут расстроены, если я пойду один». «Нет, что вы!» — покачал головой Иоганн. «Так даже лучше. Наша богиня любит массовые праздники». «Тогда мы не против», — кивнул Ржавый. «Когда надо выдвигаться?» «Прямо сейчас. Уже наступила ночь, а это время нашей звезды», — многозначительно сказал Иоганн, и все поднялись со своих мест. Ржавый, чувствуя себя в своей стихии, отвечал на предложение с хорошим настроением, включая в свои слова небольшую шутку о том, что с друзьями всегда веселее. Поэтому вся большая компания, смеясь и разговаривая, покинула таверну через другой выход, ожидая нечто интересное в лесу. Я не стал дожидаться, когда они далеко уйдут, и сразу же отправился вслед за веселой толпой из верующих и бандитов. Звучит как начало какого-то анекдота. Пройдя сквозь густую растительность, компания вышла на открытое пространство, поляну, окруженную старыми деревьями. В центре поляны разгорался костер, излучающий тепло и свет. Вокруг него собрались верующие. Их лица отражали уважение и некоторое любопытство к новым пришельцам. Я скрывался в одних кустах, облокотившись на какой-то сухой ствол. Большинство деревьев вокруг были мертвыми. Как мило. А ведь бандиты ничего еще не поняли. Так что сами виноваты. Я уже понял, что моя помощь здесь не потребуется. Иоганн, стоя возле пылающего костра, бодро развернулся к бандитам, которые внезапно нервно заозирались. Что-то начали чувствовать, но было уже поздно. Тени от костра создавали довольно интересный эффект на лице бородача. Он развел руки в стороны и запрокинул голову назад. «Добро пожаловать на ежегодный обряд жертвоприношения! Вы почетные гости в этот особенный вечер!» Его слова звучали торжественно, и бандиты поняли, что попали. Но, как я уже и говорил, было слишком поздно. Я наблюдал за происходящим и не скрывал своего недовольства и саркастического удивления. Поднял брови и сказал Дону: «Ну, ничего удивительного. Как всегда, мама умудрилась устроить такое шоу даже спустя столько лет». «Ей бы понравилось», — философски сказал Дон, смотря как бандитов начали закалывать женщины и даже дети. «В ее духе». «Да воздастся же нам!» — кричал на заднем плане Иоганн, когда мы с Доном покинули праздник, чтобы вернуться к процессии. Вернулся я даже раньше назначенного графом Демидовым времени. Все уже погрузились. Лишь Дмитрий стоял и ждал меня. Когда он заметил мое приближение, то не упустил возможности закатить глаза. Барон и ждал какого-то пекаря. Уму непостижимо. Я не стал ничего ему говорить, просто залез в машину и сел на свое место. Максим уже умудрился уснуть, а я прокручивал в голове рецепт, полученный от повара столовой, думая, как я могу его использовать. И комбинации в голове заставляли улыбаться. Остались у меня некоторые ингредиенты, которые я не знал, куда деть. До города мы добрались без проблем. Больше никаких приключений. А прибыли мы уже глубоко за полночь. Анна, как и Максим, спала всю дорогу, а граф спрашивал меня о разговоре с поваром. Я ему рассказал все, что он хотел, и Константин покивал своим мыслям. Ну а дальше мы ехали в молчании. Город встретил процессию стеной, и это было ожидаемо. Однако пропустили нас без всяких проблем, еще раз показывая плюсы быть аристократом. Нет, точно нужно отправиться в канцелярию и узнать, как получить титул в этом мире. Он давал много преимуществ, и я уже всерьез решил, что это мне надо. Поездка по улицам в ночное время успокаивала и даже навевала меланхоличное настроение. Но сам город почти ничем не отличался от предыдущего. Лишь менее украшенные дома, да и все, что можно было увидеть. Город уже заснул, и сложно было сказать что-то про его жителей. Мы ехали к дому графа Демидова, как сказал сам Константин. Хм, то есть это нормально, что у аристократов было по дому в каждом городе? Это довольно интересная информация и вполне удобно. не нужно было следить за безопасностью в посторонних зданиях. По мере приближения к дому рода Демидовых улицы становились уже и тише. Немногочисленный шум города угас окончательно, уступая место спокойствию и тишине ночного времени. Сквозь окна автомобиля еще можно было заметить отдельные огоньки в окнах, но большинство зданий уже погрузилось во мрак. Подъехали мы к величественным воротам, увенчанным каменными узорами и гербами со львом. Они медленно открылись, не задерживая хозяина надолго. Встретили нас слуги, которые начали быстро разгружать машины. Герои действовали слаженно, ведь это не первая их поездка, а значит, все было отточено до идеала. В конце остались лишь мы с графом, Дмитрий и заспанные Анна и Максим. Свою невесту Дмитрий держал на руках и сразу же покинул нашу компанию, чтобы отнести ее наверх отдыхать. «Фер, завтра уже скажу вам по поводу зоны», — кивнул мне граф Демидов. «Хотя думаю, что вам стоит отдохнуть и осмотреться. Не надо спешить». Я кивнул, а Максим, было видно, расстроился. Думал, что мы сразу по приезду пойдем в зону. Какой он наивный. Но я даже не прочь походить по городу. И, думаю, стоит навестить здешний центр с рынком героев. Я уже давно хотел туда наведаться.